Затем они посмотрели друг на друга и кивнули. Все трое сложили ручные печати и исчезли под землей. Бандитская база, которая была хорошо скрыта и даже защищена благодаря своему подземному расположению, готовилась ощутить ужас от охоты отряда, каждый член которого мог свободно перемещаться под землей. 50. Глава 50. Налет. 50. Глава 50. Налет. В убежище Хиротамас расслаблялся. Он присоединился к банде разбойников 3 года назад. Еще до вступления в их ряды он уже пробудил свою чакру. Когда главарь бандитов заметил его, он быстро принял и обучил его. Теперь Хирота был одним из предводителей этой группы, и у него даже было 2 подчиненных, которые помогали ему во всем. Пока Хиротамас расслаблялся в хорошем настроении, из-под земли появилась рука с 2 вытянутыми пальцами. Она направилась к его груди со спины и выпустила тепловой луч, который пронзил его сердце и убил на месте. В то же самое время Фуджин одним ударом обезглавил одного бандита, а Хака вонзил 2 пальца в грудь оставшегося разбойника. Налет начался. Все 3 бандитов погибли, не издав ни единого звука. Фуджин, Хака и Миэка переглянулись и кивнули. Они разделились и направились в другие помещения. Менее чем за минуту комнаты с этой стороны были полностью зачищены. Они ликвидировали 16 бандитов, включая ниндзя. Затем они снова собрались и заглянули в главную комнату. Разбойники там все еще не подозревали о надвигающейся на них беде. Как и было решено, Фуджин и Миэка разделились в противоположных направлениях и принялись зачищать оставшиеся комнаты. Хакаже остался там и заминировал вход в главную комнату ловушками, чтобы бандиты не могли сбежать в этом направлении. Он создал зыбучие пески у входов, а также множество каменных шипов вокруг ловушки из зыбучих песков. 2-й ниндзя-бандит находился ближе к местоположению Миэка, чем Фуджина. Поэтому она первой добралась до него, убив еще 6 бандитов. Несмотря на то, что Миэка была максимально скрытной, ниндзя все же заметил неладное и приказал 2 своим подчиненным быть готовыми. Как только он увидел Миэка, несущуюся к нему на очень высокой скорости, он метнул несколько сюрикенов, чтобы помешать ей. Увидев, как враг бросает в нее сюрикены, Миэка подумала: «Черт, они заметили». Миэка, используя свой шаринган, умело увернулась от сюрикенов и подумала: «Ну что ж, так даже веселее». Она быстро приблизилась к нему. Чтобы сохранить скрытность, ей нельзя было использовать разрушительные дзюцу стихии огня, и ей пришлось сократить дистанцию, чтобы применить дзюцу стихии огня. 4. Вскоре она достигла нужной дистанции и применила свое дзюцу. Ее правая рука была вытянута, средние и указательные пальцы направлены на сердце ниндзя-отступника, и она выпустила луч. Хотя ниндзя-отступник не знал, какое дзюцу собиралась использовать Миэка, ее вытянутые пальцы предупредили его, и он быстро отступил. Миэка следовала за ним, но ниндзя спрятался за одним из своих подчиненных. Миэка внутренне воскликнула: «Трус!» и сменила цель. Она сфокусировала тепловой луч на подчиненном и убила его. Однако ниндзя-отступник воспользовался этой возможностью, чтобы метнуть в Миэка 3 сюрикена. Миэка пришлось быстро уклоняться из-за малого расстояния. Она едва успела увернуться в последний момент. Она пришла в себя и уже собиралась продолжить атаку, когда меч пронзил сердце ниндзя со спины. Это разозлило Миэка, так как Фуджин украл ее добычу. Она сердито сказала: «Я могла бы убить его сам». Но громкий крик прервал ее. Вид того, как его главаря пронзили мечом насквозь, шокировал оставшегося бандита, и тот закричал от ужаса. Осознав свою ошибку, Миэка быстро метнула куной в бандита и убила его. Фуджин проигнорировал Миэка и сосредоточился на главной комнате. Битва уже наделала достаточно шума, чтобы привлечь внимание, а громкий крик привлек внимание всех бандитов в убежище. Фуджин вздохнула и сказал: «Ты была недостаточно скрытной». Миэка фыркнула и ответила: «Ну, это уже не имеет значения». Она начала складывать ручные печати. Фуджин исчез и появился рядом с ней, тоже сложив ручную печать. В то же самое время они выпустили свое дзюцу. Дзюцу огненного ветряного дракона. В главной комнате бандиты были заняты сортировкой своей недавней добычи. Некоторые из них слышали шум со стороны, где Миэка расправлялась с разбойниками. Однако по большей части они игнорировали это. Но вскоре громкий крик привлек всеобщее внимание. 3 оставшихся ниндзя-отступников тоже насторожились. Один из них приказал 2 бандитам пойти и проверить, что происходит. Эти 2 осторожно двинулись к выходу в том направлении. Однако, прямо перед тем, как достичь его, Они внезапно почувствовали сильный жар, но прежде чем они успели что-либо сделать, голова дракона, сделанная из огня, ворвалась в комнату и поглотила их. Они тут же начали кричать от боли. Дракон быстро полностью проник в комнату. Вид огненного дракона испугал бандитов до оцепенения. Дракон начал извергать бзюцу взрыва ветра по всей комнате. Увидев это, один бандит быстро сложил ручные печати и ударил ладонями о землю, вызвав появление каменного щита перед собой. Некоторые из ближайших бандитов быстро забежали за этот щит. Дзюцу взрыва ветра попали в семерых бандитов в упор. Ветры, вызванные взрывом, перерезали горло двоим бандитам, убив их на месте. Однако им повезло гораздо больше, чем тем, кто не погиб. У оставшихся пятерых ветры оставили мелкие порезы по всему телу. Поскольку это было комбинированное дзюцу, ветер был невероятно горячим. Так что, наряду с порезами, он также вызвал ожоги низкой степени у этих бандитов, и было невероятно больно, когда их порезы подвергались воздействию этого горячего воздуха. Одному из этих пятерых бандитов не повезло еще больше, он не закрыл глаза. Это привело к тому, что его глаза подверглись воздействию горячего воздуха, что вызвало их обгорание. И хотя дзюцу не убило их, они остались со шрамами и испытывали неимоверную боль. Даже бандиты поблизости пострадали от горячих ветряных порезов. Однако они все еще могли сражаться или бежать. Атака вызвала панику среди разбойников. Трое бандитов быстро попытались сбежать из базы. Они бросились к лестнице и начали подниматься по ней. К несчастью для них, Хака стоял прямо над выходом. Хака дождался, пока все трое бандитов окажутся на лестнице, а затем сложил несколько ручных печатей. Техника каменного копья. Из стен вокруг лестницы стали появляться десятки копий. Они пронзили всех трех бандитов на лестнице, убив их на месте. Это также заблокировало доступ к лестнице для оставшихся разбойников. Двое бандитов побежали в ту часть, которую Фуджин зачистил ранее. Почувствовав, что бандиты бегут в том направлении, Фуджин сложил ручную печать и стал ждать. Как только бандиты вышли из главной комнаты, Фуджин взорвал взрывную печать, которую он там установил. Это привело к падению камней из потолка, которые раздавили бандитов. Это также запечатало тот выход. Пять бандитов побежали в комнату, где должен был находиться Хиротомаса. Однако, как только они вышли из главной комнаты, они упали прямо в ловушку из зыбучих песков. Созданные Хакой зыбучие пески имели глубину 4 метра и покрывали весь вход. Все пятеро бандитов оказались в ловушке и медленно погружались. 11 бандитов прятались за каменным щитом, созданным их лидером, а 8 все еще пытались сбежать в направлениях, куда побежали их соратники. Однако они остановились как вкопанные, увидев, что с теми произошло. Фуджин воспользовался этой возможностью, чтобы заставить дракона обрушить на них 3 дзюцу взрыва ветра, ранив всех 8 в той или иной степени. Затем дракон кружил, чтобы получить четкий выстрел по бандитам, прячущимся за камнем. Лидер быстро создал еще один каменный щит. К сожалению для него, Фуджин и Мейка предвидели это. Вместо того, чтобы бомбардировать, дракон сделал еще один круг и выпустил 2 дзюцу взрыва ветра таким образом, что те не смогли выбраться оттуда. Они оказались окружены каменными щитами с двух сторон и дзюцу взрыва ветра с оставшихся 2 сторон. Только 3 ниндзя удалось перепрыгнуть и переместиться на другую сторону каменных щитов. Остальные бандиты оказались в ловушке и получили легкие ранения. Затем дракон двинулся вперед и поглотил всех этих бандитов. Он поджег всех 8 разбойников, но при этом и сам огненный ветряной дракон рассеялся. Это нападение вывело из строя всех бандитов в убежище, за исключением 3 ниндзя. 2 из них были новичками без какого-либо реального опыта, кроме их разбойничьей деятельности. Только лидер имел некоторый опыт, так как когда-то был генином в Кусагакуре. Он заметил, что дзюцу вот-вот рассеется, и сказал: «Поторопитесь и следуйте за мной». Он повел оставшихся 2 к входу, откуда появился дракон. Однако, войдя, он никого там не увидел. Вместо этого он обнаружил мертвые тела своих соратников-бандитов и одного из своих ниндзя. Увидев его мертвым, он встревожился и стал гораздо осторожнее. Он сказал: «Будьте осторожны, они все еще могут быть рядом. Давайте поищем их вместе». Внезапно он подпрыгнул и посмотрел вниз. Земля сдвинулась и хотела затянуть его ноги. Хотя он и увернулся, Фуджин ухмыльнулся под землей. Попались. Он поймал в ловушку 2 других бандитов. Мейка увидела это и появилась у входа. Она быстро сложила ручные печати. Дзюцу огненного шара. Захваченные бандиты не смогли увернуться и попали под взрыв. Только лидеру удалось уклониться. Он смотрел, как горят двое его последних бандитов, с недоверием. «Все кончено. Мне нужно бежать». Он быстро бросился бежать. Однако Фуджин скрытно метнул сюрикен, усиленный потоком чакры, в его левую ногу. Отвлеченный страхом и спешкой сбежать, главарь бандитов не заметил его. Сюрикен попал ему в левую ногу сзади и прорезал ее, словно горячий нож сквозь масло. Внезапная потеря левой ноги заставила его упасть и закричать от боли. Затем Фуджин использовал технику мерцания тела, чтобы появиться прямо над ним и вонзить меч в его сердце. Главарь бандитов умер с отчаянием на лице. Фуджин посмотрел на Миэйко и сказал: «Похоже, все кончено». Миэйко спросила: «Разве в главной комнате не осталось еще несколько живых?» Фуджин усмехнулся и сказал: «Уже нет», и направился в главную комнату. Миэйко последовала за ним. В главной комнате Хака уже убил всех бандитов, оставшихся в живых после нападения огненного ветряного дракона. В этот момент Ринджира также появился в главной комнате. Он подумал: «Неплохо, они убили каждого до единого, и они хорошо приспособились к убийствам». Он сказал: «Хорошая работа, эта миссия успешно завершена». Затем он посмотрел на свою команду и сказал: «Приятно видеть, что вы, ребята, очень хорошо справляетесь с убийствами». Дети кивнули. Хотя их все еще отталкивала кровь вокруг, они могли держаться, не поддаваясь рвоте. Затем Ринджира вывел свою команду из убежища. Он сложил ручную печать для дзюцу стихии земли. Фуджин быстро остановил его, спросив: «Сенси, разве не жаль разрушать такую хорошую базу?» Внезапный вопрос остановил Ринджира от уничтожения подземной базы. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил: «Разве мы не можем использовать эту базу для наших собственных ниндзя?» Ринджира спросил: «И как наши ниндзя будут использовать эту базу?» Фуджин подумал несколько секунд и ответил: «Ну, они могли бы использовать ее как базу во время войны, или как временное место отдыха, или, возможно, создать подземный склад снабжения». Ринджира покачал головой и сказал: «Ближайшая скрытая деревня отсюда – Куса, и они наши союзники. Даже если бы они не были таковыми, они не смогли бы проникнуть так глубоко в страну огня. Если и будет какая-либо угроза, то это будет Ива, которая находится за Кусой. Однако, если они смогут проникнуть так глубоко в страну огня, то эта база в любом случае будет бесполезна, так как большинство ниндзя Ивы – мастера дзюцу стихии земли. Они просто похоронят все войска под землей. Что касается складов снабжения и мест отдыха, то их уже достаточно, так что это тоже излишне». Фуджин погрузился в раздумья и осознал: «Да, это имеет смысл. Коноха существует уже десятилетия. Наверняка их инфраструктура сейчас на высшем уровне. И наверняка они уже определили все базы по всей стране огня». Затем он кивнул Ринджира, который уничтожил все убежище. На обратном пути в город Миэйко спросила: «Сенси, они действительно были ниндзя?» «Только один из них использовал хоть какое-то ниндзюцу, и даже то было всего лишь дзюцу ранга Е, они вообще не смогли оказать сопротивление». Ринджира ответил: «Они были просто обычными бандитами, случайно или по счастливой случайности пробудившими чакру. Только их лидер, вероятно, был бывшим ниндзя-отступником. Однако и у него едва ли была какая-либо надлежащая подготовка. Так что неудивительно, что он не ровня вам, которых тренирую я». Хака возбужденно спросил: «Сенси, разве за ниндзя-отступников не назначают награду?» Ринджира покачал головой и ответил: «Только если они очень известны. За того, кто едва ли дотягивает до уровня Генина, награды не будет вовсе». Это тут же убило энтузиазм Хаки. Он продолжил следовать за отрядом, опустив плечи. Миэйко, все еще зацикленная на том, насколько слабы были ее враги, спросила: «Сенси, когда же мы сможем сразиться с настоящими ниндзя?» Ринджира повернул голову и пристально посмотрел на нее. Он подумал: «Отличный способ косвенно попросить меня о миссии ранга В». Заметив, что Ринджира прочитал ее мысли, Миэйко смутилась. Но она не позволила этому смущению отразиться на своем лице. Фуджин заметил это и подумал: «Черт, эти ниндзя рождаются бесстыдными». Ринджира ухмыльнулся и ответил: «После того, как поймаете того кота 100 раз, этот ответ обескровил лицо Миэйко. Хака испепелил ее взглядом, в то время как Фуджин усмехнулся, думая: «Полагаю, никто не сравнится со старшим поколением в бесстыдстве». Миэйко затем начала извиняться перед Ринджирой и завела забавную перепалку. К сожалению для нее, она не была ровней Ринджира. 51. Глава 51. Схватка в лесу смерти. 51. Глава 51. Схватка в лесу смерти. Команда Рейнджера отдыхала в городе весь день. На следующее утро они покинули город, чтобы вернуться в Канаху. По прибытии они направились в башню Хокаге, чтобы сдать миссии. Рейнджера передал документы Чунину, ответственному за их проверку. После проверки тот вручил Рейнджера 4 пакета. В общей сложности 4 миссии принесли им 280 тысяч рё. После того, как Рейнджера разделил деньги, каждый из 3 детей получил по 56 тысяч. Фуджин подумал: 280 тысяч всего за эти миссии, я почти уверен, что смог бы выполнить их в одиночку и меньше, чем за день. Это намного быстрее, чем Фуиндзюцу. Хотя есть и риски, если среди бандитов скрывается сильный ниндзя. В любом случае, я должен довольно быстро собрать достаточно денег на меч из чакраметалла, если буду брать много заданий. В отличие от Фуджина, Миика и Хака не особо беспокоились о деньгах. Благодаря довольно богатым родителям им никогда не приходилось волноваться или думать о финансах. После раздела денег Рейнджера отпустил их и сказал: «Завтра тренировок не будет. Мы начнем наши тренировки послезавтра в обычное время». Дети кивнули и разошлись. Так как было время обеда, Фуджин решил отправиться в Ичираку. По пути Фуджин подумал: 7 миссий ранга Д и 4 ранга С, разве для экзамена на Чунина не требуется всего 8 миссий? Интересно, когда Рейнджера заставит нас сдать экзамен? Это будет следующий раунд, или как с отрядом Тёру? Размышления о Тёру породили новые мысли в голове Фуджина. Точно, разве отряд Тёру не участвует в экзамене на Чунина? Интересно, что там с этим? Экзамены на Чунина уже начались или еще есть время? Этот вопрос заставил Фуджина осознать нечто очень важное. Он подумал: теперь, когда я об этом думаю, я действительно ничего не знаю о том, что происходит вокруг меня. Кроме того, что я помню о будущем, я понятия не имею, что именно происходит. Мне нужны средства для сбора информации. Но как это сделать? Он немного подумал и решил: ну, по крайней мере, мне стоит начать получать газеты на дом. Хотя они и не будут содержать какой-либо важной информации, они все равно будут держать меня в курсе. Кроме того, мне, вероятно, стоит создать собственную сеть сбора информации. Хотя я не думаю, что смогу сделать что-то настолько сложное, как у Джирайи, мне и не нужно, чтобы это было настолько хорошо. Просто получение нефильтрованных и своевременных новостей будет достаточным. Ну ладно, это я тоже оставлю на будущее. На создание такой сети потребуется много усилий, времени и денег. Сейчас у меня и так едва ли есть деньги или свободное время. Его мысли прервал громкий крик. Он услышал: старик, мне 3 мисс Рамына. Фуджин повернул голову вправо и заметил: Наруто, я даже не заметил, как дошел до Ичираку. Но раз уж Наруто здесь. Затем Фуджин сосредоточился на сканировании окрестностей. После сканирования он подумал: так и есть, 2 Анбу прячутся поблизости. Или, возможно, 1 Анбу и 1 из корня. Сомневаюсь, что Данзо оставил бы без присмотра одинокого джинчурики Канахи. Затем он вздохнул и подумал: что ж, как бы мне не хотелось встретиться с ним сейчас, это, вероятно, создаст много отклонений в будущем. Не говоря уже о том, что это привлечет внимание и Хирузина, и Данзо. Отложу эту встречу на потом. По крайней мере, до тех пор, пока не смогу просчитывать и контролировать эти отклонения. И пока не стану достаточно сильным, чтобы хотя бы противостоять этим 2 Манбу, если у них появятся какие-то глупые идеи. Вздох, это значит, что придется идти в другой ресторан. Затем Фуджин направился в сторону ближайшего суши-ресторана. После обеда он нашел газетный киоск недалеко от своего дома и купил подписку. После завершения миссии ранга С команда Рейнджера вернулась к тренировкам. Недельный отдых внезапно сделал утреннюю тренировку гораздо более трудной. Когда Рейнджера вернулся после окончания командного перерыва, Миика спросила: «Сенси, когда мы сможем пойти на следующую миссию?» Хака с интересом взглянул на нее. Рейнджера небрежно ответил: «Миссии ранга С занимают гораздо больше времени, чем миссии ранга Д, так что мы будем выполнять только 1 в месяц. Остальное время будет посвящено вашим тренировкам». Плечи Миика поникли, когда она услышала это. Это означало, что от смертельной тренировки не было спасения. В то же время, пока Фуджин и его товарищи по команде тренировались, 2 отряда генинов столкнулись друг с другом глубоко в лесу. Оба отряда состояли из 3 юношей. Однако в одном отряде были генины в возрасте всего 10-11 лет, в то время как в другом отряде были трое генинов, которым было почти 17 лет. Более молодой отряд был из Канахи, а более старый – из Кусы. Юрий посмотрел на своих противников. Они были намного старше него, но он не волновался. В конце концов, они не были учихами. Якотаминору, один из генинов Кусы, высокомерно сказал: «Похоже, нам повезло. Канаха послала на экзамен малышей». Якотаишиаки усмехнулся и добавил: «Почему бы вам, малыши, не отдать нам свой свиток и не убежать к своим мамочкам?» Эти комментарии разозлили Юри. Он сердито сказал: «Ах ты, я покажу вам мощь». Однако его прервал товарищ по команде. Хатаки Каин сказал: «Успокойся, они просто пытаются тебя спровоцировать». Тамая Такихика рассмеялся и ответил: «О, вовсе нет, мы просто констатируем факт». Тёру вздохнула и сказал: «Они и впрямь высокомерны». Каин усмехнулся и добавил: «Особенно учитывая, что они до сих пор всего лишь генины, несмотря на такой возраст». Такихика ответил: «Старые, говоришь, я вам покажу». Он быстро начал складывать ручные печати. Однако Тёру ударил ладонями по земле и крикнул: «Слишком поздно». Как только Тёру ударил ладонями по земле, из-под земли стали появляться каменные копья и полностью окружили отряд Кусы. Увидев свое затруднительное положение, ниндзя Кусы прекратили складывать печати и быстро высоко прыгнули к ближайшим деревьям. Юрий, который уже складывал печати, подумал: «Попались», и применил технику огня мудреца Феникса. Увидев приближающиеся огненные шары, Минору и Ешиаки быстро сложили ручные печати. Техника водного щита. После завершения печати между генинами Кусы и огненной техникой начал формироваться водный щит. Щит полностью сформировался в последний момент и сумел защитить их от огня. Однако Тёру воспользовался этой возможностью, чтобы запустить каменные копья в находящихся в воздухе генинов Кусы. Каменные копья легко пробили водный щит, вынудив генинов Кусы использовать кунай, чтобы блокировать копья и направить себя для правильного приземления на ближайшие деревья. Как только они приземлились на деревья, они начали складывать ручные печати. Однако, прежде чем они успели завершить свою технику, Танта появилась за спиной Ешиаки и пронзила его сердце. Каин, появившийся за спиной Ешиаки, прошептал: «Игра окончена». Он вынул Танта, и безжизненное тело упало с дерева. Видеть смерть товарища по команде было очень шокирующим для генинов Кусы, особенно для Минору, который был его двоюродным братом. Он закричал: «Я тебя убью». Вид того, как Минору теряет самообладание, встревожил Такихика. Он быстро крикнул: «Минору, стой». Однако крик остался без внимания. Минору завершил свои ручные печати. Техника водных снарядов. Он запустил водный снаряд прямо в Каина. Однако Каин просто скрылся за деревьями, полностью избежав атаки. Вид того, как его атака промахнулась, еще больше разозлил Минору. Он прыгнул к Каину. Чувствуя открывшуюся возможность, Тёру быстро сложил ручные печати. Увидев, что Тёру готовит технику, Такихика завершил свои ручные печати и запустил водный снаряд прямо в Тёру. Но Юрий заметил это и подумал: «Этого не случится, пока я здесь». Он быстро применил технику огненного шара, чтобы перехватить водный снаряд. В то же время Тёру запустил водный снаряд прямо в Минору. Техника попала Минору в левое ребро и сбила его с курса. Видя, что его товарищ по команде в невыгодном положении, Такихика хотел броситься к нему. Однако его перехватили Йори и Тёру. Они вступили с ним в бой и не позволили ему двинуться к Минору. Водный снаряд сильно ранил Минору, однако он стиснул зубы и превозмог боль. Он схватил кунай и продолжил двигаться к Каину. Сократив дистанцию, он атаковал своим кунаем. Каин поднял свой танта, чтобы блокировать атаку. Хотя Минору атаковал с большой силой, как только кунай и танта столкнулись, по кунаю прошел электрический ток и поразил его. Хотя это было не смертельно, но очень больно, и Минору пришлось выпустить кунай из руки. Каин ухмыльнулся и подумал: «Техника передачи тока всегда срабатывает». Он просто шагнул вперед и рубанул своим танта по шее Минору. Минору, ослепленный яростью, испытывающий сильную боль из-за поврежденных ребер и все еще чувствующий электрический ток, не смог увернуться, и удар пришелся прямо по его горлу. Его горло разорвалось, из него хлынула кровь. Он посмотрел на Каина с нежеланием в глазах. К сожалению, он больше не мог контролировать свое тело и рухнул, мертвый. В то же время Такихика сражался против Тёру и Юри. После обмена несколькими ударами Юрий сократил дистанцию и применил технику огненного шара. Зная, что Такихика увернется, Тёру бросил сюрикены таким образом, чтобы Такихика не смог увернуться от огненного шара. Не имея другого выбора, Такихика использовал технику водного щита для защиты. Увидев водный щит, Тёру подумал: все трое со стихией воды, ну и не повезло им. Он быстро сложил ручную печать и ударил ладонями по земле. В этот момент огненный шар поглотил водный щит. Однако Такихика был в полной безопасности благодаря щиту. К сожалению для него, в этот самый момент из-под земли появилось каменное копье. Оно легко пробило водный щит и направилось к Такихика. Копье встревожило его. Он схватил кунай и попытался блокировать копье. Но копье отбросило его назад, вытолкнув из его водного щита, прямо в огненный шар, сжигая его заживо. Увидев его смерть, Тёру вздохнул с облегчением. Он сказал: «Готово». Юрий кивнул и сказал: «Да, это было проще, чем ожидалось». Тёру усмехнулся и сказал: «Да, будем надеяться, что свиток не был у этого парня». Юрий с замешательством посмотрел на Тёру, но он быстро осознал и выругался: «Черт, этот свиток превратится в пепел, если он у него». В это время Каин появился сзади. Он сказал: «Не стоит волноваться, он был у этого сумасшедшего». Затем он слегка подбросил свиток в воздух и прокомментировал: «Нам очень повезло, что свиток, который нам нужен, оказался у такой слабой команды». Тёру сказал: «Отлично, свиток земли у нас, пошли к башне». Юрий возразил и сказал: «Это будет скучно, почему бы просто не попробовать устранить более слабые команды в лесу? Так конкуренция в следующих раундах будет меньше». Каин покачал головой и сказал: «Это не важно, этот лес и так устранит слабые команды». Тёру кивнул и согласился: «Да, не говоря уже о том, что чем больше времени мы проведем в лесу, тем больше команд расставит ловушки возле башни. И если команда достаточно слаба, чтобы мы могли устранить ее в этом раунде, то мы сможем сделать то же самое и в следующем раунде». Видя, что оба его товарища по команде выступили против его идей, Юрий уступил и последовал со своей командой к башне. 52. Объявление. 52. Объявление. Привет всем, с Новым годом. В Новый год поставил себе цель дописать этот фанфик. Приношу извинения за то, что не выкладывал главы больше года. К сожалению, в реальной жизни я был слишком занят. За прошедший год я кое-что писал, но так и не смог выделить достаточно времени для непрерывного творчества. Полагаю, сказались также усталость и нежелание возвращаться к регулярному написанию. Поэтому на этот раз я запускаю Patreon, чтобы немного себя мотивировать. Заранее благодарю всех, кто решит меня поддержать. Ссылка www.patreon.com/divilhix. А вместо «скоро начну выкладывать главы», небольшой массовый выпуск сделаю уже сегодня. В любом случае, в написании был перерыв, так что следующие несколько глав могут оказаться не слишком хорошими. Заранее приношу за это извинения. Критика и советы, как всегда, приветствуются. Тем не менее, я внесу некоторые изменения. Писать главы по 2-3 тысячи слов было очень утомительно, поэтому я сокращу их длину до 1-1-5 тысячи слов. Если придется написать главу объемом 801 тысяча слов, я выпущу дополнительную. Я перечитал фанфик и понял, что взаимодействие между персонажами слишком мало. То же самое касается и эмоций, которые демонстрирует главный герой. Поэтому я постараюсь увеличить число взаимодействий между персонажами и буду показывать, как ГГ наслаждается своим временем, а не просто описывать его тренировки. Я прочитал все комментарии и жалобы читателей, которые следили за фанфиком во время перерыва. Поэтому поясняю несколько моментов. 1. ГГ придает слишком большое значение Данзо, ГГ слишком сильно беспокоится о нем. Видите ли, у него всего один шанс в этой жизни, и он совершенно не заинтересован в том, чтобы полагаться на удачу или надеяться на некий сюжетный поворот, который поможет ему избежать их внимания или вытащит из беды, если его заметит. Я не планирую делать ГГ идиотом, который сам нарывается на неприятности, а потом получает безумную удачу или усиление силы, чтобы из них выбраться. П.С. Он может попасть в неприятности позже, но это будет из-за обстоятельств, которые он не сможет контролировать, а не из-за глупости. 2. ГГ не талантлив. Верно, он ни в чем не талантлив. Никакой системы, никаких божественных способностей. Позже в истории некоторые его навыки и талант будут экспоненциально расти. П.С. Сейчас ему всего 10 лет. Название фанфика и имя ГГ должны дать вам представление, но это будет происходить медленно, в течение многих лет. Его единственное реальное преимущество в том, что, будучи большим фанатом Наруто и других манги новеллу, он по-настоящему стремится стать сильным. Это не то, что будет у случайного ребенка из мира Наруто. Его время в Академии хорошо это показало. Конечно, даже эта мотивация вряд ли сравнится с теми тренировками, что проходил Гай. 3. ГГ труслив. Да, это так, ха-ха. Он просто обычный парень, который перенесся в мир смертоносных убийц. То, что он переместился и владеет информацией о будущем сюжете, внезапно не увеличит его храбрость. На самом деле, это имеет обратный эффект, поскольку он знает, насколько могущественными будут враги и как лидеры деревни могут испортить ему жизнь. Кроме того, до сих пор у него были настоящие битвы только против бандитов. И то, когда за ним присматривал элитный джонин, он будет медленно развиваться как персонаж, чтобы избавиться от этой привычки и стать храбрее. Становление сильнее также повлияет на его поведение, ПС. Тем не менее, он всегда будет выбирать легкий путь и фокусироваться на собственной выгоде. Я скоро выложу главы. Постараюсь выкладывать по 5 глав каждую неделю. Количество может увеличиться или уменьшиться в зависимости от размера глав. 53. Глава 52. Наращивая обороты. 53. Глава 52. Наращивая обороты. После завершения миссии Ринджира продолжил тренировать своих учеников. Однажды, под конец тренировки, Ринджира наблюдал за своими 3 учениками. Он улыбнулся, глядя на них, с легким чувством гордости. Он подумал, эти 3 оказались довольно хороши. Я буду удивлен, если кто-то из них не станет джонином до 16 лет. Полагаю, они заслуживают похвалы от своего сенсея. Тренировка вскоре завершилась, и генины уже собирались уходить, когда Ринджира остановил их. Он сказал, 3 месяца назад я согласился стать джонин-сенсеем вашего отряда. Помните, что я вам тогда сказал? Фуджин, Хака и Миэйка втроем покачали головами. Хака спросил, что вы сказали, сенси? Ринджира вздохнул и произнес, вы же на испытательном сроке, помните? Поняв, что Ринджира просто хотел официально закрепить это, Фуджин наклонил голову и спросил, какой испытательный срок, сенси? Миэйка, ты что-нибудь помнишь? Миэйка поняла его намек и тоже наклонила голову. Нет, не помню. Хака, у тебя есть идеи? Хака тоже наклонил голову и сказал. Нет, понятия не имею, о чем вы говорите, сенси. Лицо Ринджира потемнело при виде идеальных покерных лиц, сохраняемых его 3 учениками. Увидев его реакцию, 3 генинов не смогли сдержать громкого смеха. Ринджира наконец сдался перед выходками своих учеников. Он взял себя в руки и сказал. Вы, ребята, Эро. Однако Хака перебил его, сказав, мы уже знаем, сенси. И 3 генинов исчезли, оставив своего сенсея совершенно ошарашенным. Ринджира горько улыбнулся и пробормотал себе под нос. Мне определенно нужно поговорить с тем, кто предложил мне посадить на испытательный срок лучший отряд года. Прошло 4 недели с тех пор, как они официально стали генинами. Фуджин, Хака и Миэйка отдыхали под деревом после утренней тренировки. Миэйка начала разговор. Завтра состоится финальный раунд экзаменов на чунина. Она кивнула. Ага, 2 моих одноклассников будут участвовать в завтрашних боях. Миэйка продолжила. Да, я хочу посмотреть бой Йори. Интересно, сенси разрешит нам посмотреть бои? Фуджин усмехнулся и сказал. Удачи тебе попросить у сенси о выходной. Услышав это, Миэйка бросила на Фуджина раздраженный взгляд. Фуджин проигнорировал ее и подумал. Впрочем, было бы неплохо посмотреть, насколько продвинулись Тёру и Йори. Они были генинами на год дольше меня. После перерыва появился Ринджира и собрал свой отряд. Увидев его, Миэйка тут же хотела попросить разрешения посмотреть завтрашние бои. Однако Ринджира остановил ее и сказал, «Мы берем новое задание. Отправляемся завтра в 9 утра». Миэйка быстро спросила, «Сенси, мы не можем взять задание на 2 дней позже?» Ринджира прищурился и спросил, «Почему?» Она ответила, «Сенси, мы хотели узнать, можем ли мы посмотреть экзамены на чунина, которые состоятся завтра». Ринджира, с тем же выражением лица, снова спросил, «Почему?» Миэйка приняла прилежное выражение лица и серьезно ответила, «Мы хотим понаблюдать за тактиками, стратегиями и дзюцу, которые используют ниндзя из соседних деревень. Таким образом, мы будем лучше подготовлены, когда придется сражаться с ними». Фуджин внутренне усмехнулся ее ответу. Ринджира не запрещал их идеи. Просто для согласия ему требовалась веская причина. Именно поэтому Миэйка подготовила такой ответ. Ринджира пренебрежительно махнул рукой и сказал, «Там всего лишь генины будут драться. Многому вы не научитесь». Затем он посмотрел на свой отряд и произнес: «Возвращаемся к тренировкам». Мийка разочарованно опустила плечи. Фуджин подумал: «Немного неожиданно. Я думал, он согласится с таким объяснением. Ну, неважно, это не так уж и важно». На следующий день команда Ринджира приняла задание сопроводить торговый караван в страну рек. Миссия прошла весьма спокойно. Лишь одна небольшая группа бандитов попыталась напасть на караван. До страны рек они добирались 9 дней, а обратный путь занял еще один день. Отряд вернулся в Канаху около полуночи. Пройдя все формальности, Ринджира распустил отряд. Фуджин, вернувшись домой, обнаружил пачку газет, лежащих у его двери. Он подобрал их и вошел внутрь. Он создал пару теневых клонов, чтобы те просмотрели газеты, пока он сам пойдет в ванну. Клоны бегло просмотрели газеты и развеялись. Получив всю информацию, Фуджин подумал: понятно, Тёру и Йори стали чунинами. Немного удивительно, но, полагаю, Канаха все еще пытается увеличить число чунинов и джонинов. Что ж, думаю, мое повышение тоже должно произойти с первой попытки. Не имея особых дел на оставшийся день, Фуджин решил освежить свои знания в Фуиндзюцу. Он создал 3 клонов, и все 4 вместе создали все известные им печати. Пересматривая свои знания в Фуиндзюцу, Фуджин начал анализировать свой прогресс за последние несколько месяцев. Прошло 4 месяца с моего выпуска. Прогресс, честно говоря, феноменален. Я действительно недооценил эффект от того, что тебя наставляет преданный элитный джонин. Впрочем, я и не ожидал, что нас будут так хорошо обучать. Мои запасы чакры почти удвоились. Количество давления, которое я могу выдержать от своей тренировочной печати, достигло 18%. Несмотря на отсутствие тренировок, теперь я могу чувствовать на расстоянии до километра. Тайцзюцу тоже значительно улучшилось благодаря постоянным спаррингам. И, несомненно, мое ниндзюцу и киндзюцу улучшились больше всего. Теперь я могу с легкостью использовать поток чакры на своем мече. Мне очень хочется вступить в полномасштабный бой, чтобы проверить свою силу. Интересно, представится ли мне такой шанс в ближайшее время? На следующий день, в 4:45 утра, Фуджин прибыл на тренировочную площадку. Мийка и Хака уже были там. Увидев их, Фуджин спросил: «Йо, готовы к еще 3-4 неделям хардкорных тренировок?» Плечи Мийка опустились, и она ответила: «Я бы лучше пошла на миссии». Фуджин и Хака усмехнулись, глядя на ее реакцию. 4 месяца совместных тренировок и 2 долгие миссии за пределами деревни значительно улучшили отношения между ними. Их командная работа также была очень хороша, хотя ее еще предстояло проверить против настоящего ниндзя-отряда. В 5 утра Ринджира мгновенно появился перед своей командой. Видя, что его команда готова приступить к утренней тренировке, он внутренне кивнул. Однако, зная, что предстоит, он не мог не ухмыльнуться. Увидев эту ухмылку, его генины тут же забеспокоились. Фуджин подумал: «Ладно, что теперь?» Ринджира начал: «За последние 4 месяца я вдолбил в вас все основные формации. Вы будете использовать эти формации, даже когда станете генинами». Команда успокоилась, услышав это. Фуджин подумал: «Наконец-то, больше никаких скучных тренировок по командным формациям». Но почему он ухмыляется? Он же не станет вдруг добрым. Ринджира продолжил: «Итак, с этого момента я полностью сосредоточусь на повышении ваших способностей, так что тренировки поднимутся на новый уровень». Услышав это, все 3 генинов были ошеломлены. Мийка запаниковала: «На новый уровень». Фуджин тоже немного вспотел. «Разве он уже не заставляет нас выкладываться на все 100?» Хака тоже задался вопросом: «Насколько интенсивными будут эти новые уровни?» Спасибо 01995 за то, что стали моим первым на Patreon. 54. Глава 53. Стиль Тайцзюцу Синджу. Ринджира лишь усмехнулся, глядя на их лица, и сказал: «Прежде всего, мы собираемся увеличить давление тренировочных печатей. Какое давление вы используете сейчас?» Мийка ответила: 3%. Хака: 38%. Фуджин: 18.5%. Печать Фуджина имеет вдвое больший предел по сравнению с 2 другими, так что его показатель лишь немного уступает Хаке. Ринджира кивнула и сказал: «Отлично, Мийка, ты увеличишь до 5%, Хака до 45%, Фуджин до 22%. Генины последовали инструкциям своего сенсея. Увеличив давление, Ринджира начал утреннюю тренировку. Помимо усиления печати, Сама тренировка стала гораздо жестче. И вместо того, чтобы закончиться в 9, она продолжилась до 10. По окончании тренировки все три Генина безжизненно лежали под деревом. Ринджира, глядя на эту картину, громко рассмеялся и сказал: «Как вы собираетесь достичь своих мечтаний, если простая тренировка одолевает вас? У вас есть час на перерыв. Дневная тренировка продолжится с 11 до 2». Сказав это, он исчез. Через полчаса Фуджин и Хака немного пришли в себя. Миика же все еще спала. Хака спросил: «Есть идеи, почему он вдруг удвоил интенсивность тренировки?» Фуджин ответил: «Кто знает, может, он планирует выставить нас на следующий экзамен на Чунина. Или, возможно, просто давал нам расслабиться, пока мы только выпустились». Он глубоко вздохнул, прежде чем продолжить: «В любом случае, похоже, это будет очень полезно для нас». Хака вздохнула и сказал: «Я всегда думал, что больше всех жду тренировок, но, похоже, ты еще больший маньяк, чем я». С этими словами он легко рассмеялся. Фуджин оглянулся на него, чуть усмехнулся и сказал: «Ну что ж, будем надеяться, что мы выживем». Затем он схватил свои батончики пайки, проглотил их и начал растягиваться. Хака последовал его примеру. В 11 часов Ринджира появился снова. Он создал двух теневых клонов и сказал: «Сегодня мы обсудим, как увеличить скорость вашего роста. Следуйте за одним из них». Миика и Хака последовали за теневыми клонами в лес, а Фуджин остался на месте. Ринджира посмотрел на Фуджина и спросил: «Как думаешь, кто из вас троих рос быстрее всех?» Фуджин немного подумал и ответил: «Наверное, я». Ринджира кивнул и ответил: «Действительно, ты рос гораздо быстрее, чем предсказывал любой из твоих учителей в академии. Даже быстрее, чем предсказывал я. Однако по сравнению с двумя твоими товарищами по команде у тебя есть серьезный недостаток. Знаешь, что это?» Услышав вопрос, Фуджин задумался. Через минуту он ответил: «Кепки Гинкай». Ринджира кивнул: «Верно, но не совсем. Помимо Кепки Гинкай, у них также есть могущественные кланы, которые уже разработали дополнительные дзюцу, чтобы использовать преимущества, которые дает их Кепки Гинкай». Услышав это, Фуджин погрузился в свои мысли. Ринджира продолжил: «Ихака и Миика очень талантливы. Скоро их семьи начнут вкладывать в них значительные средства, систематически ускоряя их рост. Что ты можешь противопоставить этому? Или ты останешься позади?» Фуджин серьезно ответил: «Вот почему я вложил время в то, чтобы стать сенсором и обучиться владению мечом. У меня нет кепки Гинкай, так что, очевидно, я не получу внезапного усиления своих способностей. Но до тех пор, пока я буду тренировать свои навыки до предела, я превзойду ниндзя, которые зависят от своего кепки Гинкай». Ринджира сохранял серьезное выражение лица и спросил: «Что заставляет тебя думать, что те, у кого есть кепки Гинкай, не будут тренироваться до предела? Ты действительно считаешь, что сможешь превзойти их, несмотря на все преимущества, которые у них есть над тобой?» Фуджин улыбнулся и мягко положил руку на рукоять своего меча. «Я слышал, что сильнейший самурай страны железа может сражаться на равных с Каге, имея при себе лишь свой меч. Даже в Конохе, несмотря на то, что там так много людей с кепки Гинкай, второй, третий и четвертый Хокаге, все они были ниндзя без кепки Гинкай. Подобно этому, ни один из саннинов не обладал кепки Гинкай. Так что, пока я буду упорно тренироваться, не думаю, что проиграю кому-то с кепки Гинкай». Ринджира был удивлен, услышав такой ответ. Что еще важнее, его поразила уверенность в голосе Фуджина. Он криво усмехнулся и подумал: «Ну что ж, этому точно не нужны ни поддержка, ни повышение уверенности. Хотя, возможно, ему не помешает вернуться к реальности». В то же время Фуджин думал: «Он что, собирался провести со мной вдохновляющую беседу или что-то в этом роде? В любом случае, хотя кепки Гинкай и хорош, это не то, что штампует ниндзя С-ранга. Кроме вечного Мангекё Шарингана, Риннигана и, возможно, Тенсигана, остальные не так уж и подавляющие. Полагаю, Синджу относится к высвобождению дерева с величайшим уважением, но, честно говоря, это Хаширама сделал стиль дерева запредельно сильным, а не наоборот. К тому же, из моих двух товарищей по команде один скоро умрет, а на другого наложено проклятое клеймо. Не то, чему бы я завидовал». После короткой паузы Ринджира снова заговорил: «Это хорошая точка зрения, но не забывай, что будь то второй, третий и четвертый Хокаге, или трое саннинов, все они были чрезвычайно талантливы и трудолюбивы. Так что, хотя хорошо черпать вдохновение из их примера, не забывай, что тебе придется тренироваться чрезвычайно усердно, чтобы даже мечтать о достижении такого уровня. Фуджин кивнул и ответил: «Да, сенси». Ринджира улыбнулся и добавил: «Есть еще кое-что, что я хочу рассказать тебе о Кетки Гинкай, но ты еще не готов к этому. Я расскажу тебе, когда ты выполнишь свою первую миссию Б-ранга в качестве чунина». Фуджин задумался, что же Ринджира хотел ему сказать. Он ответил: «Хорошо, сенси». Ринджира затем спросил: «Каков твой анализ твоих текущих способностей, и как ты планируешь продолжать тренировки?» Фуджин немного подумал, прежде чем ответить: «Для начала, мои способности как сенсор ниндзя развиваются неплохо, но это будет моя второстепенная способность. Что касается боя, то, похоже, моей основной опорой станут высвобождение ветра и владение мечом. Владение мечом – мой предпочтительный выбор для ближнего боя, а высвобождение ветра дает мне возможности средней и дальней дистанции. Конечно, и над тем, и над другим еще предстоит много работать. Я могу использовать некоторые дзюцу высвобождения земли для защитных целей, и у меня есть дзюцу мерцающего тела для мобильности. Мои физическая сила, скорость и чакра тоже неплохи, я полагаю. По крайней мере, для гинина». Ринджира был впечатлен анализом Фуджина. Фуджин продолжил: «Что касается того, чего мне не хватает или что нужно улучшить, мне нужно какое-нибудь сильное дзюцу в моем арсенале, которое сможет произвести смертоносное воздействие или опустошение на поле боя, и мой тайдзюцу нуждается в улучшении. Все, что у меня есть, это базовый стиль Академии». Закончив ответ, он поднял взгляд на своего сенсея. Ринджира ответил: «Точный анализ, тебе не стоит беспокоиться о сильном дзюцу. Когда ты станешь джоунином, тебе откроется доступ к дзюцу Э-ранга, который есть в нашей деревне, а пока придерживайся дзюцу Цэ-ранга, желательно на ближайшие пару лет, пока твоя чакра значительно не возрастет. Однако ты прав насчет своего тайдзюцу. Хотя ты и занял высокое место в академии, этот базовый стиль не сильно поможет тебе стать сильнее, поэтому я буду обучать тебя тайдзюцу, которым владею сам. Это стиль тайдзюцу Синджу». 55, глава 54. Путь к становлению элитой. 55, глава 54. Путь к становлению элитой. Это удивило Фуджина. Он быстро поблагодарил своего учителя: «Спасибо, учитель, но можете ли вы обучить этому кого-то, кто не из клана Синджу?» Ринджира поднял бровь и спросил: «Что значит кого-то? Ты же мой ученик». Затем он рассмеялся и добавил: «Не волнуйся, наши техники для всей деревни. Любой, кто способен их освоить, может ими пользоваться. Ключевое слово, конечно, способен». Фуджин спросил: «Что вы имеете в виду под способен, учитель?» Ринджира ответил: «Люди из нашего клана благословлены высоким уровнем чакры. Ты ведь наверняка это уже почувствовал». Фуджин кивнул. Ринджира продолжил: «Поэтому наши техники обычно требуют много чакры. Если кто-то другой попытается их освоить, у него чакра быстро закончится. У тебя же, напротив, очень много чакры по сравнению с твоими сверстниками. Фактически, ее больше, чем у Хаки и Мейки вместе взятых. Так что ты идеально подходишь для изучения стиля тайдзюцу Синджу». Фуджин быстро понял и кивнул: «Отлично. Когда мы можем начать, учитель? И не могли бы вы объяснить, что именно представляет собой стиль тайдзюцу Синджу? Я никогда о нем не читал». Ринджира ответил: «Начнем сразу после того, как я объясню основы. Стиль тайдзюцу Синджу на самом деле довольно прост. Собственно, академический стиль тайдзюцу был создан с опорой на наш. Что делает стиль Синджу смертоносным, так это использование чакры. Любой стиль тайдзюцу в основном подразумевает, что пользователи сражаются руками, ногами или другими частями тела. Конечно, есть несколько исключений, таких как тайдзюцу Хьюга, которая выпускает небольшие количества чакры из пальцев или ладони, и клан в Кире, использующий кости. В стиле тайдзюцу Синджу каждое ваше движение будет усилено чакрой. Хотите ударить кулаком? Ваш кулак должен сначала собрать чакру и высвободить ее при ударе. Хотите пнуть? Нужно сделать то же самое. Хотите блокировать? Наполните чакрой ту часть тела, которой хотите блокировать или которая вот-вот примет удар. Это гарантирует, что ваша защита будет подобна крепости, а атака – разрушительной. Конечно, такой стиль означает, что вам не только требуется огромное количество чакры, но и очень хороший контроль над ней. В противном случае, Даже огромный запас чакры истощится очень быстро. Объяснение Ренджира немного шокировало Фуджина. Он проанализировал. Разве это не похоже на боевой стиль Цунади? На самом деле, я уже делал попытки наполнять чакрой свои удары. Подумать только, это и есть стиль Сэндзю. Боевой стиль Цунади, вероятно, представляет собой стиль Тайдзюцу Сэндзю, используемый кем-то, кто достиг пика контроля чакры. В любом случае, это очень хорошо. Наконец-то стиль Тайдзюцу, который позволит мне конкурировать или даже превосходить других. После анализа он сказал, начнем, учитель. Ринджира кивнул и начал тренировку. Он сказал, сначала мы заставим тебя полностью наполнить чакрой все свое тело. Как только ты сможешь это сделать, мы начнем концентрироваться на наполнении только отдельных частей тела. Сперва покажи всю свою чакру. Фуджин повиновался и высвободил всю свою чакру. Ринджира посмотрел на Фуджина. Он видел синюю чакру, полностью окутывающую Фуджина. Его первая мысль была «потрясающе». Фуджин тоже задумался. «На самом деле, у меня есть базовое понимание этого, хоть я никогда и не показывал этого по очевидным причинам. Сейчас самое время использовать это, чтобы выдать за природный талант, хе-хе». Следуя ожиданиям Фуджина, Ринджира отдал следующую команду. Теперь попробую держать эту чакру внутри тела, так, чтобы она протекала через все твое тело. Думай об этом как о потоке чакры по всему телу, а не только по твоему мечу. Фуджин последовал его указаниям. Он медленно начал удерживать чакру в своем теле. Примерно через 2 минуты синяя аура, окутывающая его, медленно исчезла. Но если бы кто-то наблюдал внимательнее, он бы заметил, как из его тела время от времени выбрасываются синие вспышки чакры. Ринджира, стоявший прямо перед ним, был шокирован. Он подумал, так быстро, это... Он сглотнул слюну, прежде чем воскликнуть про себя. Это невероятно. Хотя контроль далеко не идеален, ему удалось удержать чакру всего за пару минут. Как будто эта техника создана для него. Фуджин поднял взгляд на Ринджира, прежде чем спросить, это правильно, учитель? Ринджира кивнул и ответил, да, очень хорошо, но ты теряешь много чакры, пытаясь поддерживать эту форму. Следующая фаза твоей тренировки будет заключаться в совершенствовании этой формы. Ты будешь активировать ее и медитировать, пока не сможешь правильно удерживать чакру с нулевыми потерями. До тех пор никаких практик ниндзюцу или кандзюцу для тебя. На самом деле, даже когда будешь делать утреннюю зарядку, ты будешь начинать ее с поддержания этой формы. Услышав, что ему не придется практиковать ниндзюцу или кандзюцу, Фуджин немного расстроился, но, видя, какое значение Ринджира придавал этому, он смутно догадывался, что это может определить его на долгое время. Это даже может выделить его среди обычных ниндзя и проложить ему путь к становлению элитой. Мысли Ринджира тоже были похожими. Теперь, когда я увидел твой потенциал в этом, я ни за что не позволю тебе не довести этот аспект до пика. Помимо короткого перерыва на обед, Фуджин тренировался вместе с Ринджира до 8 вечера. Наконец, в 8, тренировка закончилась, и Фуджину было разрешено уйти. Однако перед уходом Ринджира сказал нечто, что оставило Фуджина безмолвным. Он произнес, завтра во время утренней зарядки увеличь давление на свою печать до 30%. Фуджин скептически посмотрел на своего учителя, но, увидев серьезное выражение его лица, лишь беспомощно кивнул. Добравшись до дома, Фуджин съел несколько порционных батончиков и тут же рухнул в кровать, думая, «Черт, все мое тело ноет, каждая клеточка моего тела словно кричит от боли, это безумие». Неудивительно, что Ринджира попросил меня удвоить потребление порционных батончиков. И все же, прогресс, которого я достиг сегодня, просто поразителен. Если я смогу продолжать эту тренировку месяцами, я понятия не имею, насколько сильным стану. Не имея сил что-либо делать, он заснул. 56. Глава 55. Стремительное развитие. 56. Глава 55. Стремительное развитие. Прим автора. Фанфик перевалил за 100 тысяч слов. На следующее утро, проснувшись, Фуджин был совершенно потрясен. В его теле не было ни малейшей боли. Он размышлял, неужели эта тренировка каким-то образом исцеляет тело, или это что-то другое, и самое главное, безопасно ли это, мне нужно срочно проконсультироваться с ним. Ринджира, как обычно, появился на тренировочной площадке в 5 утра и велел генинам приступить к тренировке. Однако сегодня Фуджин сказал, учитель, у меня есть несколько вопросов. Понимая, какие вопросы у него возникли, он ответил, хорошо, Хака, Мейка, вы двое начинайте тренировку. Фуджин скоро к вам присоединится. Хака ушел, гадая, что же Фуджин хочет спросить, в то время как Мейка неохотно двинулась с места, недовольная тем, что Фуджину удалось немного отлынивать от тренировки. Ринджира посмотрел на Фуджина и спросил, это насчет быстрого исцеления? Фуджин кивнул. Ринджира ответил, это побочный эффект данной тренировки. Поскольку ты вливаешь чакру в свое тело, это активирует каждую его клетку. Это увеличит твое пассивное исцеление, а также сократит время, необходимое для восстановления от усталости или истощения. Затем он чуть улыбнулся и продолжил. На самом деле, у этой тренировки есть еще несколько преимуществ. Она увеличит твою выносливость и, что еще важнее, твои запасы чакры. Глаза Фуджина расширились от услышанного. Он быстро спросил, разве это не слишком имбалансно? Ринджира усмехнулся и сказал, не совсем. Пассивное исцеление, хоть и хорошее, не является чем-то прорывным. Что касается увеличения чакры, оно заметно только в начале этой тренировки, если твой запас чакры и так не очень высок. Так что, хотя ты и увидишь огромный прирост своей чакры и выносливости в ближайшие несколько недель, позже этот эффект уже не будет таким очевидным. Это немного поумерило пыл Фуджина, и он погрузился в свои мысли. О, тогда это не такое уж и читерство, но все равно довольно неплохо. В конце концов, само требование для изучения этого стиля – наличие большого количества чакры. И если эффект от изучения этого стиля заключается в увеличении запаса чакры, то это только удваивает это преимущество. Он снова посмотрел на Ринджира и спросил, есть ли какие-либо вредные побочные эффекты от использования этой техники? Ринджира был немного удивлен этим вопросом. В конце концов, любой другой десятилетний генин был бы просто счастлив получить такое огромное усиление. Он вспомнил, что сам был в восторге, когда освоил эту технику. Он ответил, не волнуйся, это очень старая техника клана Синджу. Никаких вредных эффектов нет. На самом деле, учитывая долгую продолжительность жизни членов моего клана, она, возможно, даже благотворно влияет на твое здоровье. Услышав ответ, Фуджин выдохнул с облегчением. Ринджира посмотрел на него и сказал, если у тебя больше нет вопросов, начинай тренировку. Твои товарищи по команде значительно опередили тебя. Фуджин поблагодарил его и приступил к тренировке. Хотя он значительно увеличил давление от печати, вливание чакры означало, что упражнения давались ему на самом деле легче. Конечно, это было не абсолютно надежно. В конце концов, в тот момент, когда его чакра заканчивалась, для Фуджина начинался настоящий ад. Позже в тот день Фуджин поговорил с Ринджира о проблеме иссякания чакры во время утренней тренировки. Но Ринджира лишь невинно улыбнулся и сказал, «У тебя достаточно чакры, чтобы пройти всю утреннюю тренировку, не исчерпав ее. Просто тебе не хватает контроля. Так что, если не хочешь, чтобы чакра заканчивалась во время тренировки, тренируйся и улучшай свой контроль». Фуджин одарил невинную улыбку своего учителя совершенно безэмоциональным взглядом. Он мог побиться об заклад, что тот смеялся над его страданиями. Тренировки Фуджина продолжались в том же духе. Через 3 дня ему наконец удалось выдержать всю утреннюю тренировку, не исчерпав чакру. На 7-й день ему наконец удалось должным образом удерживать всю чакру в своем теле. Он все еще не достиг нулевых потерь, но количество утекающей чакры теперь было крайне незначительным. Эти 7 дней, однако, просто потрясли Фуджина. Результат этой тренировки был феноменальным. Он пробормотал себе под нос, не веря. Всего 1 неделя такой тренировки увеличила мои запасы чакры на 50%. В дополнение к увеличению чакры, Ринджира заставил Фуджина увеличивать давление от тренировочной печати, начиная с 3-го дня. На данный момент оно составляло 40%. Следующий месяц был посвящен тщательному освоению контроля чакры для стиля Тайцзюцу Синджу. По завершении тренировки Фуджин наконец смог свободно контролировать свою чакру и применять ее в спарринге против Ринджира. Эта тренировка увеличила его чакру еще на 35-40%. Всего за 5 с небольшим месяцев с момента его выпуска, запасы чакры Фуджина увеличились в 4 раза. Его мысли были таковы. Невероятно. Теперь у меня больше чакры, чем даже у Генки. А ведь он был элитным чунином как минимум 4 года. Черт. Так сильно хочется испытать мое ниндзюцу прямо сейчас. К сожалению, ему все еще отказывали в разрешении на тренировки ниндзюцу. Поскольку все трое учеников интенсивно тренировались, Ринджира пару месяцев не брал никаких миссий. Ринджира провел еще несколько недель, вдалбливая Фуджину все основы стиля тайцзюцу синджу. Процесс увеличения давления от тренировочной печати продолжался и в это время. На тот момент оно составляло 55%. Фуджину всегда приходилось постоянно вливать чакру в свое тело во время изнурительных тренировок или спаррингов. В противном случае, это давление сильно замедляло бы его. И если он занимался обычными делами, такими как ходьба, бег или отдых, то давление не должно было его сильно беспокоить. Исходя из этой логики, Ринджира заставил Фуджина постоянно поддерживать это давление. Наконец, одним прекрасным вечером Ринджира наблюдал, как уставший Фуджин тяжело дышит, лежа на земле. Они только что закончили очередной спарринг. Он улыбнулся и сказал: «Отличная работа, малец, ты наконец-то освоил все основы как следует». Фуджин просто кивнул. Очевидно, он был слишком измотан, чтобы ответить. Ринджира улыбнулся и сказал: «Давай на этом закончим. Отдохни и возьми завтрашний день выходным». Услышав это, Фуджин вдруг поднял голову. В его глазах почти стояли слезы. Он подумал: «Наконец-то». Ринджира усмехнулся его реакции, а затем мгновенно исчез. Фуджин немного отдохнул, а затем потащился через Коноху к своему дому, думая: «Наконец-то. 2 месяца, и ни одного дня перерыва». Хака и Мейка получали выходные, говоря, что им нужно освоить свои клановые дзюцу. Но мне не дали даже одного выходного. Он уснул, жалуясь на несправедливость в своем сердце. 57. Глава 56. Перезаряженные ветряные дзюцу. На следующий день Фудзин, впервые за многие годы, спал как убитый до полудня. Проснувшись, он не чувствовал ни малейшей ломоты после вчерашнего дня. Он подумал: «Надо признать, мне действительно нравится этот аспект тренировок. Я всегда просыпаюсь полным сил и здоровья. В любом случае, никаких тебе рационов сегодня». Приведя себя в порядок, он вышел из дома. Идя по улице, он подумал: «Как же мне не хватает продвинутых технологий. В прошлой жизни я и представить себе не мог, что годами буду без смартфона. Черт, скорее всего, я бы провел сегодняшний день, валяясь на диване, зависая в интернете и заказывая еду на дом. Ха-ха». Вскоре он прибыл в Ичираку. Он сел и сказал: «Старик, подай мне по одной порции каждого вида, что у тебя есть». Тучи был удивлен заказу. В конце концов, не каждый день кто-то так объедается рамином. Он улыбнулся и сказал: «Давно не заходил, Фудзин». Фудзин вздохнул: «Ага, другой старик заставлял меня все время тренироваться, так что у меня совсем не было свободного времени». Тучи улыбнулся и ободряюще сказал: «Крепись, юноша». И он принялся готовить рамен. С тех пор, как Фудзин выпустился, его походы в Ичираку и Якинику участились. Обычно его едой были лишь рационы, и как только появлялась возможность, он посещал эти два ресторана. Так что его отношения с Тучи были хорошими. Вскоре на столе перед Фудзином появились 2 порции. Тучи с фирменной улыбкой сказал: «Ешь досыта. Тебе понадобится вся энергия, которую сможешь получить». Фудзин, не теряя времени, принялся уплетать. Вскоре он съел все 7 видов рамена, что были в Ичираку. Закончив, он сказал: «Было очень вкусно, старик. Подай мне еще по 2 порции мисо и тонкацу рамена». Тучи улыбнулся и громко сказал: «Уже несу». После обеда Фудзин направился в лес, где он тренировался раньше. Он усмехнулся, думая: «Наконец-то перерыв. Теперь проверю свои дзюцу». Добравшись до самой чащи леса, он остановился перед деревом. «Ну что ж, была не была», — подумал он и применил свое дзюцу великого прорыва. Дзюцу вырвало с корнем дерево, а также еще несколько деревьев позади и рядом с ним. Вдобавок, ветры, созданные дзюцу, оставили глубокие порезы на многих близлежащих деревьях, сорвали с них все листья и большую часть ветвей. Наблюдая за происходящим, Фудзин ухмыльнулся: «Отлично, это почти на 40-50% мощнее, чем было 2 месяца назад». А теперь усмешка Фудзина стала еще шире. Он внезапно выпустил чакру, и вокруг него сформировалась голубая аура. Он начал готовить еще одно дзюцу великого прорыва. Только на этот раз, вместо того чтобы высвободить его, он стал вливать в это дзюцу гораздо больше чакры. За 30 секунд ему удалось влить в дзюцу 10% своей чакры. Еще через 30 секунд показатель достиг 15%. Дзюцу великого прорыва. Он выдохнул дзюцу. Только на этот раз, вместо обычного дзюцу, оно было перезаряжено чакрой.